Глава 19. Мы взошли на перевал и увидели множество черных дымов. Одна деревня пылала прямо на наших глазах, две другие, уже сгоревшие, тоже исходили черным чадом до небес. Так началась гибель нашего народа. Змей вошел в возраст. Манера его охоты была поистине нечеловеческая, паскудная, сволочная. Он прилетал, садился на крышу дома, засовывал пасть в дымник и выдыхал во всю силу, надувая огонь в домашнем очаге, заставляя угли разлетаться. Люди, сидящие или лежащие вокруг очага, не успевали ничего сделать. Дыхание гада было столь яростным, что целые дома вспыхивали за считанные мгновения. Пока дом горел, гад летал вокруг и громко кричал, так что соседи, спешившие тушить пожар, тут же разбегались в ужасе. Когда дом догорал, змей возвращался, чтобы сожрать обугленные тела. Остановить его было нельзя. Еще раз повторю, он летал и вообще двигался так быстро, что уследить за его перемещением, а тем более ударить, было совершенно невозможно. Лучшие, самые быстрые и ловкие воины пытались — и копьями, и рогатинами, и стрелами, без толку. К великому счастью, этому гаду, как и всем прочим гадам, питание требовалось редко, 5-6 раз в год, и только в теплое время. Зимой он, как все гады, спал, зарываясь глубоко в землю, где-то в самых дальних и гиблых лесах, ближе к ледяному перевалу. Я возвращался в середине весны, отощавший, злобный, сразу же сжигал целую деревню с голодухи после спячки, и потом до середины лета много летал и орал, радуясь жизни. И ближе к середине лета еще раз нападал. Но уже жег не по 5 домов кряду, а только 1 или 2. И еще обязательно возвращался осенью. И тоже много убивал, чтобы накопить жир к зиме. И каждый Новый год он убивал все больше и больше. И кричал все громче, и двигался все быстрее. И все, кто хоть что-то понимал, видели, что он растет и набирает силу. Тогда князь Данияр, к тому времени уже повзрослевший, придумал поставить по всей долине сторожевые вышки и посадить на них воинов, чтобы те могли заранее предупреждать людей о приближении гадины. Как вы все понимаете, змей, как любой другой хищник, летал, и охотился только по ночам. То есть сторожа поднимались на вышке с заходом солнца, и у каждого был хороший слух. Змей летал не бесшумно. Сам молчал, но воздух, обтекающий его тело при полете, свистел сам по себе. Этот тонкий свист нельзя было перепутать ни с чем. Услышав свист, сторожевые воины начинали бить в била. Сначала на вышках висели обычные деревянные била, дубовые колоды. Высушенный дуб дает сильный, хороший звук. Но потом князю этого показалось недостаточно, и он понемногу заменил дубовые билы на медные, очень дорогие. Они зато гудели громко и звонко. И когда по вечерам после заката в деревнях вдруг слышали частое биение сторожевой меди, люди торопились залить свои домашние очаги водой и покидали дома. Выбегали на площадь, взяв все оружие, какое было, сбивались в толпу, прятали детей за спины, ощетинивались рогатинами и ножами и ждали нападения. Так мы понемногу научились ему противостоять. Но как бы мы ни ухищрялись, он все равно убивал. С каждым годом все больше и больше. Сначала по 10 человек в год. Потом по 30 человек, потом по 50 человек. Он двигался так быстро, что тем, кто видел его вблизи, казалось, что у него 3 головы, и у каждой головы по 3 ядовитых языка, и еще 30 хвостов и 3 пары крыльев. В тот же год, когда князь Данияр поставил первые сторожевые вышки, он велел позвать к себе за советом всех ведунов долины. За каждым ведуном он правил отдельного посыльного. Я был одним из таких посыльных. Увы, на зов князя явились только второстепенные, полусумасшедшие отшельники и темные бабки-травницы. Одни посоветовали жечь костры из гнилой соломы, отгоняя гада вонючим дымом. Другие предложили сооружать мощные убежища из бревен и камней и там прятать детей и женщин. Третьи, самые умные, вспомнили, что все змеи любят и охотно жрут скверные мяса, и предложили поместить в середине каждой деревни несколько мертвых, подгнивших лошадей и коров. Польстившись на лакомство, летающий гад не станет нападать на людей. Четвертые предрекли всему народу долину скорую гибель. Ибо змеи, как считалось, на третий-четвертый год жизни уже сами могут давать потомство. Следовало ждать появления еще нескольких таких же змеев и всеобщей огненной смерти. Кроме ведунов, приходили к князю Данияру самые разные люди. Приходили следопыты, предлагавшие разыскать логово гада и прикончить его, и просившие для этой цели 300 умелых воинов. На это князь Данияр отвечал, что у него, к сожалению, нет 300 воинов. Нет и сотни, каждый на счету. Приходили умники, предлагавшие за некоторое количество серебряных монет связать из лыка и льна огромные сети и покрыть этими сетями все деревни, растянув поверх на высоких столбах, и так защитить людей от удара с неба. На это князь Данияр отвечал, что у него нет, к сожалению, такого количества серебра. Приходили волхвы, уговаривая принести человеческую жертву. Кровь троих, а лучше пятерых мальчиков, насытит богов войны, и они прогонят змея-людоеда. На это князь Данияр отвечал, что у него нет такого количества мальчиков, готовых принять смерть ради любви к богам. Что касается меня, я был послан привести к князю старую ведьму Язву. Это был третий и последний раз, когда я видел ее дом. Самой старухи не застал, хижина была пуста, печь холодна, и нежилой запах стоял повсюду. Я все-таки имел здоровый, тонкий нюх воина и определил, что уже много дней здесь не ночевали и не готовили еду. Куда исчезла ведьма, мне было неизвестно. Теперь скажу нечто важное. Тогда, не отыскав старуху, весь день и всю ночь, просидев возле ее порога, я решил отправиться к змеевой лёжке. Зачем я так сделал? Это просто. Я не верил, что пророчество сбылось. Я не верил, что из тела Горына родился его сын. Я не верил, что все это случилось со мной. Я добрался до тына еле живой. Комары, осы и пчелы едва не сожрали меня. Просеки вокруг тына за 3 года заросли молодыми деревьями. Я с трудом нашел пролом, через который мы выбирались. За тыном тоже. Исчез насовсем тухлый запах, повсюду вытянулись молодые березы, чертополохи и лебеда, изумрудные мхи затянулись гнившие кости, кроты изрыли все сотнями нор, лес безостановочно делал свою работу, поглощая пустоту, развеивая повсюду животворные семена. Никакой змей не мог этому противостоять. Никакая живая движущая тварь, пусть и могущественная, не могла побороть неостановимое наступление растительности. Я не нашел тело убитого Горына, оно исчезло. Не осталось ни костей, ни шкур, никаких следов. Я думаю, труп забрал новорожденный. Что-то съели животные и птицы, а останки детеныш отнес куда-то подальше и похоронил. Может быть, бросил в болото или в ущелье. Думаю ли я, что он разумен? Не знаю. Если есть у него рассудок, то не такой, как у нас. Но я не сомневаюсь, что именно он забрал тело родителя. А кто еще? Все, что я смог отыскать, это куски скорлупы змеевого яйца. Само яйцо, по моим представлениям, имело размер примерно в сажень, скорлупа толщиной в палец, коричневого цвета с черными пятнами. Была мысль захватить с собой кусок, но я от нее отказался. Вдруг эта гадина явится за скорлупой, как явилась за черепом. Я ушел со змеевой лёжки, уверившись в правоте старой язвы. Яйцо действительно существовало, пророчество сбылось в точности. И вина за произошедшее легла на меня, отяготила мою совесть, не давала спать, мешала жить». Тогда же молодой князь Данияр, собрав родовых старейшин, решил поднять весь народ и уйти из долины, назад, на юг, за перевал. В те земли, откуда 200 лет назад пришли наши предки. Не все согласились с княжьим решением. Особенно возражали волхвы, но князь проявил твердость. А одного из волхвов, особенно ретивого, собственноручно умертвил. Исход назначили зимой, пока гад спит. Ушли не все. Остались многие старики, не имевшие сил для похода. Остались все волхвы, ни один не захотел покидать требище. Что с ними стало, я не знаю, и никто не знает. В зеленую долину нам теперь возвращаться нельзя. Я молил богов, чтобы они остались живы. Надеюсь, так и случилось. Я знаю, многие до сих пор туда ходят, особенно молодые парни. Кто-то из любопытства, кто-то в мечтах изловить летающего гада. Но сам я больше не был в долине ни разу. Исход продолжался половину зимы. Мы перевели через горы сначала детей и женщин, потом животных. Исход стоил жизни многим людям нашего народа. До южных земель дошли двое из троих. Прочие погибли от холода, голода и болезней или были убиты лесными зверями. По воле богов и к нашей удаче та зима была не слишком сурова. Лица обмерзали только у самых юных девок. Любой здоровый человек мог с утра до полудня находиться под открытым небом, прежде чем начинал коченеть. Мы высылали вперед в атаге из молодых мужчин, они уходили на длину дневного перехода, пробивали тропы в снегу, готовили стоянки и кострища. Это было нелегко. Сырое дерево плохо горело. В первые в атаге шли самые сильные, все при топорах. Каждый раз они валили по полсотни берез и осин, а если их не было, валили ели и сосны и приготавливали десяток больших кострищ, каждая окружностью примерно в 10 шагов. Тем временем другие выводили детей и женщин из деревень и вели через лес к уже готовым лагерям. Почти все женщины забрали с собой не только детей, но и кур и коз. Новорожденных козлят берегли наравне с детьми, кур несли в мешках. Большинство подохло, но многие и выжили. Конечно, мы забрали всех собак и кошек, кроме тех, что остались со стариками. Как только люди, осилив дневной переход, добирались до лагеря, мы сдвигали каждое кострище в сторону и на теплой согретой земле расстилали шкуры и рядно, и спали, прижавшись в два или три ряда, спасаясь меховыми покрышками, согревая друг друга дыханием и теплом тела. Чтобы не тратить на морозе силы и дрова, главное время, мы не ставили шатров. На 3000 человек никаких шатров не хватит. И не готовили горячую пищу, а ели только сухой припас. Орехи, сухари, сушеную рыбу, вяленое мясо. Но мы обязательно нагревали в котлах воду и пили кипяток, заваривая в нем травы и ягоды. Третья ватага сторожила лагерь ночью, поддерживая огонь и отгоняя зверей. Но голодные звери все равно сильно донимали, подкрадывались, пытались схватить и утащить спящих. Поход 3000 человек произвел шум по всей долине. И на всем пути нас сопровождали огромные стаи волков и выводки рысей. Волки нападали, как люди, единым слаженным порядком и в дюжину самцов и самок, которые были еще здесь самцов. Одни отвлекали, другие убивали и тащили добычу. Отогнать такую стаю можно было только толпой, огнем и криками. Рыси размером с телят прыгали с ветвей, падали на плечи, зубами вцеплялись и перегрызали шейные жилы сзади, а когтями передних лап рвали горло спереди, пресекая ключичную кровь. Была еще и четвертая ватага, которой досталась самая страшная участь. По утрам тех несчастных, кто не выдержал мороза и замерз, относили в сторону. И когда люди уходили и лагерь пустел, эти четвертые сжигали умерших на кострах, чтобы не оставлять тела зверям на поживу. Но, как вы понимаете, дров всегда не хватало, и мы часто бросали тела не полностью сожженными. И к третьему дню перехода за длинной чередой из тысяч людей через лес шли в поисках еды не только волки и рыси, но и росомахи, известные любители падали, и медведи-шатуны, и даже лисы. Все плотоядные твари, живущие в наших мерзлых зимних лесах, устремились следом за людьми, почуяв, что люди ослабли, и до них можно легко добраться. С тех пор, кстати, я не верю ни в коловрат, ни в мировое равновесие, ни в согласное сожительство с лесными зверями. Лесной зверь в середине зимы не знает ни о каком согласии, в нем нет жалости. Только в людях она есть. Многие у нас думают, что зверь боится человека. Но в ту зиму я понял, нет, не боится. Когда в лютые морозы брюхо прилипает к спине, ничего и никого не боится, идет и убивает. Так мы шли 22 дня, пока не перевели всех через горы во внешний мир. Наши дальние родственники, племена за перевалом, изнуренные и обескровленные набегом кочевников, встретили нас без вражды, и за это мы им благодарны. Когда женщины и дети были переведены через горы, половина мужчин осталась с ними на новом месте. А вторая половина вернулась назад, чтобы перегнать крупных животных, коров, овец и лошадей. Оставшиеся в деревнях старики присматривали за животными, пока мы уводили людей, но какой спрос со стариков? Волки в каждой деревне убили больше половины от общих стад. Но все же мы сумели вывести 5 дюжин лошадей и большое количество овец. 22 дня мы выводили женщин и детей, и потом 11 дней шли назад. И еще 23 дня ушло на то, чтобы перегнать животных. Впоследствии, когда люди оправились, когда мы стали строить дома и обживаться, многие, особенно самые молодые, говорили, что незачем было уходить зимой и претерпевать такие муки. Мы могли бы уйти из долины и летом. Но те из нас, кто видел змея вблизи, кто слышал его свист, кто видел, как он убивает, те скажут, все было сделано правильно, идти надо было зимой и до лета не ждать. Неизвестно, скольких убил бы он, дождись мы лета. Вот спросите хоть вдову Мукомола. Она видела змея, сидящим на крыше собственного дома. Пусть скажет, надо ли было нам дожидаться лета. Не надо, вот, слышали? Я тоже считаю, что не надо. Решение идти в поход зимой было верным. Все знали, что будет трудно, и никто не возражал, кроме нескольких самых малохольных. Во время похода я потерял многих друзей. Сам князь Данияр, провалившись в ледяной ручей, простудился и тоже покинул наш мир. Его место занял сын, князь Вышеслав, 5 лет. Пока он пребывал в юных летах, народом правил Пестун, воин по имени Облыс. Но это вы и без меня знаете. Князь Вышеслав теперь сидит передо мной. Пусть твое решение, князь, будет взвешенным. Мой товарищ Тороп тоже не пережил исход. Попал под камнепад, и его убило. От него остались вдова и 3 сыновей. Все они тоже здесь. Они подтвердят, что все эти годы я помогал им и деньгами, и едой, и вообще. Умер тогда мой дед Бий. Он, как и многие другие глубокие старики в нашей деревне, уходить на новое место не захотел. Отдал мне и моим родственникам в дорогу всю еду, какая была, и пообещал приглядеть за овцами и лошадьми на тот случай, если мы вернемся. С ним остались 2 его большие сильные собаки. Когда я вернулся, дед Бий уже еле ходил, но овцы и 2 кобылы остались целыми, хотя и отощали. Из дедовых собак 1 погибла в драке с волками, другая потеряла глаз и хромала, и тоже непрерывно скулила от голода. Тогда я и другие мужчины, вернувшиеся в деревню, кинули жребий и зарезали 1 из овец общего стада. Это была овца моего соседа, он потом умер от лихорадки. И трепать здесь его имя незачем. Скажу лишь, что мы наелись сами, накормили всех стариков, всех выживших собак и кошек, а потом погнали общее стадо прочь. И когда я стал выгонять со двора своих лошадей и овец, дед Бий сказал, что передумал оставаться, и пойдет за мной, и поможет. И его 1-глазый пес поковылял следом. Дед умер уже за перевалом, на 18-й день пути. Утром я его толкнул, а он не пошевелился. 1-глазый пес пережил деда на 5 лет и еще оставил после себя потомство. Когда кончилась зима, когда люди оплакали мертвых и обосновались на новых землях, старшины собрали всех одиноких мужчин, всех бобылей и вдовцов, и принудили их выбрать себе невест и жениться во имя исполнения родового долга. Народ наш поредел, и чтобы совсем не погибнуть, требовались срочные меры. Так и я выбрал себе жену, хорошую девушку, именем Млава, из рода Орла, сироту, потерявшую во время исхода 2 родителей. Она теперь здесь, она родила мне сына и дочь. Жена моложе меня на 14 лет, но стала мне хорошим, надежным другом, и наши дети получились сильными и красивыми. Я не знаю, куда исчез змей. Надеюсь, он улетел. Еще больше надеюсь, что проклятая гадина издохла, обожравшись человечиной, или просто сама по себе, по воле богов. Ведь они стирают змеев рот с лица земли. Так все кончилось. Наш народ быстро вошел в силу на новом месте, а вернее сказать, на старом месте, на землях наших древних отцов. Здесь много теплее, чем в Зеленой долине, и земля жирнее, и урожая больше. И мы вроде бы обустроены. И даже, наверное, счастливы. Дети родятся, девки смеются, скотина нагуливает жир. Один хороший год сменяет другой. И только я, единственный из всех вас, не могу найти покоя. И не способен заснуть без двух ковшей крепкой браги. Я давно не вижу брони, ни кожаные, ни костяные, руки дрожат. И вот я решил, что дальше так нельзя. Что начато, то следует закончить. Из тех, кто участвовал в умерщвлении Горына, в живых остался я один. Есть еще девка Марья, но я с тех пор ее не видел, ничего о ней не слышал. Надеюсь, она цела. Я бы хотел, чтобы у нее все получилось. В конце концов, все эти наши муки и мытарства, и уход с родной земли, и тысячи погибших, съеденных, сожженных, замерзших от холода, все это случилось ради того, чтобы она, эта девка, обрела своего любимого. Малой Потык приходил ко мне во сне много раз. И всегда веселый, довольный. Как будто там, в другом мире, ему все время наливают сладкого пива и дают заживать жареной бараниной. Он смеется и говорит, что на нас нет никакой вины. Все эти мои речи про то, что нас надо понять, и что мы не могли поступить иначе, и что все случилось ради 15-летней девушки, это на самом деле не мои речи, а его Потыка. Еще он все время повторяет, что волхвы врут, что богов на самом деле меньше, чем люди думают. Но сколько именно, никто не знает. Может быть, трое или четверо. Он говорит, что согласен со мной. Нет никакого коловрата, и мир вращается не по кругу, а движется сложным, извилистым путем, подчиняясь таким законам, понять которые человек не умеет. Еще раз повторю, мне очень жаль этого мальчишку. Столько лет прошло, а я не могу его забыть. Мы никогда не говорим про змея, но много говорим про город птиц, про Марью, про ее жениха. Потыку важно увериться, что девка добилась своего и счастлива. Если бы видели, как он замахивался топором, когда рубил змееву голову, как горели его глаза, как ходила ходуном его грудь, поверьте, попытаясь я его остановить, он бы отсек башку и мне тоже. И последнее. Меня много раз спрашивали, если ты, Иван Ремень, видел птиц и человеков и разговаривал с ними, если ты знаешь, где их город, почему ты не обратился к ним с просьбой убить змея? Ведь они очень сильны, и они могли бы прикончить гадину, если бы захотели. На это я обычно отвечаю, что пытался, но получил отказ. На самом деле даже и не пытался. Именно потому, что видел их и с ними говорил. Они всегда сами по себе. Они не вмешиваются в людские дела. И скажу так, если бы я был птицей-человеком, я бы тоже не вмешивался. Если сильный народ станет помогать слабому, от такой помощи слабый народ не станет сильней. Сила только тогда идет впрок, когда мы не получаем ее в подарок, а обретаем сами. И наш народ, покинув долину, потеряв многих, претерпев муки, испытав горе и отчаяние, на самом деле стал сильней. Посмотрите друг на друга, и вы это поймете. Итак, я собрал этот суд по собственной воле. Сегодня годовщина. 8 лет с тех пор, как убит Горын, и родился его потомок, летающий змей-людоед. Это привело ко многим смертям и бедам. Это привело к гибели старого мира и к рождению мира нового. 8 лет я полагал, что вина за случившееся лежит на мне. 8 лет меня мучила совесть, хотя, повторяю, никто и никогда ни единым словом или даже взглядом меня не упрекнул. Ни родня, ни соседи, ни князья, ни друзья, ни старшины. Больше никого нет. Остальные, кто был со мной, или умерли, или исчезли без следа, а я вот он здесь, я последний. Теперь скажите, виноват я или нет? Пророчество было ложным. Старый змей, а вернее сказать, старая змея высиживала потомство, и оно родилось бы так или иначе, с нашим участием или без него. Если бы наши деды 100 лет назад убили гадину, может быть, детеныш вообще бы не появился. Это неизвестно. Известно, что была отрубленная голова, было яйцо и был вылупившийся новый гад. То, что мы ему башку снесли, это было правильно. Надо было раньше снести. Чем раньше снесешь башку гаду, тем лучше для всех. Вовремя не снесешь, гад родит потомство. Я не знаю, кто придумал ту легенду про неубиваемого змея. Я не знаю, кто прозрел то пророчество, но лично я думаю, что всякую нечисть, всякого злобного людоеда надо валить сразу, не дожидаясь, пока он даст приплод. И не я один так думаю, многие. На том стояла и стоять будет наша земля».